Проверив свое оружие и запасы ядов, Сюй Цин направился к храмовому комплексу. Каждый раз, прежде чем покинуть запретную зону, Сюй Цин отправлялся в храмовый комплекс на поиски камня, удаляющего шрамы. Хотя он много раз терпел неудачу, он продолжал упорствовать. Поспрашивав, он узнал о том, что этот камень время от времени формировался естественным путем, а его появление было весьма красочным. Именно поэтому он отказывался сдаваться. Когда он прибыл в храм перед самым закатом, он увидел, что в области между бровями статуи как будто вспыхнул радужный свет. Глаза Сюй Цина тут же сузились, и он быстро огляделся по сторонам. После этого он проверил свои скрытые растяжки. Только убедившись, что все в порядке, он забрался на крышу храма, чтобы понаблюдать за окружением. Убедившись, что здесь действительно нет никакой опасности, он направился прямо к голове каменной статуи. Когда он прибыл, он увидел небольшой камень, спрятанный прямо в трещине на голове каменной статуи. Похоже, что когда-то это был обычный камень, но в этом храме он изменился с течением времени. Сюй Цин поспешно забрал его, а затем обыскал весь остальной храмовый комплекс. Он нашел 6 таких камней. Глядя на камень в своей руке, Сюй Цин выпустил долгий вздох облегчения. Наконец-то он нашел один из 2 нужных ему предметов, камень для удаления шрамов. После того, как Сюй Цин бережно убрал все 6 камней в свой кожаный мешок, он бросил пристальный взгляд на скопление храмов. После этого он поклонился, прежде чем исчезнуть в густых джунглях. Пока он мчался вперед, фигура Сюй Цина прыгала вверх и вниз по веткам деревьев. Когда наступила ночь, и раздался рев мутировавших зверей, темп Сюй Цина ничуть не изменился. Иногда он двигался очень быстро, а иногда замедлялся, постепенно приближаясь к границе запретной зоны. Как только Сюй Цин приземлился на ветку дерева и собирался прыгнуть дальше, земля внизу резко взорвалась. Гигантский рогатый питон внезапно бросился вперед и открыл пасть, желая сожрать его. Его тело было даже больше, чем у гигантского рогатого питона, с которым Сюй Цин когда-то столкнулся в лагере. Столкнувшись с такой неожиданной атакой, выражение лица Сюй Цина ничуть не изменилось. Он просто поднял руку и сжал кулак, ударив прямо по голове питона, который пытался его сожрать. Раздался грохот, и гигантский рогатый питон не смог этого выдержать. Как только он издал скорбный рев, он тут же смолк. Его крепкая шкура не смогла противостоять удару Сюй Цина. Его голова разлетелась на кусочки, и эта волна разрушения не остановилась на этом, прокатившись по всему его телу, пока он не превратился в сгусток кровавого тумана. Только его желчный пузырь остался невредимым и вылетел из кровавого тумана. Схватив его, Сюй Цин сразу ушел. Когда время близилось к рассвету, Сюй Цин покинул запретную зону и вернулся в лагерь. В погруженном во тьму лагере в это время было очень мало огней. Пока Сюй Цин шел, его радостное настроение постепенно угасало, а на смену ему пришла мрачность, когда он приблизился к своему дому. Его дом был погружен в кромешную тьму. Только дюжина собак лежала на земле, виляя хвостами, поскольку почувствовала его возвращение. После того, как Сюй Цин вошел во двор, он по привычке бросил взгляд на комнату командира Ли и прошел на кухню. Он разогрел остатки вчерашней еды и проглотил ее так, словно просто хотел набить желудок. Закончив, он вернулся в свою комнату и тихо вздохнул. Интересно, как дела у командира Ли в городе? Если я не смогу найти цветок небесной судьбы, я накоплю денег и тоже поселюсь в городе. Пробормотав это, Сюй Цин закрыл свои глаза и погрузился в культивацию. После рассвета Сюй Цин, как обычно, отравился на занятия. Тин Юй вернулась в нормальное состояние, но все еще настаивала на том, чтобы он сидел рядом с ней. Что касается Чэнь Фэюаня, похоже, что он смирился со своей судьбой и мог лишь молча наблюдать за тем, как Сюй Цин садится на то место, где изначально сидел он. Когда урок закончился, Тин Юй больше не пыталась вытереть его лицо. В ее взгляде появилось понимание. Почувствовав это понимание, Сюй Цин молча опустил голову и поклонился грандмастеру Баю. Выйдя из палатки, Сюй Цин прикоснулся к семицветному камню, который хранился в его кожаном мешочке. После этого он направился прямо к магазину. Однако еще до того, как он достиг магазина, он увидел группу незнакомцев, столпившихся у входа. Их одежда была весьма особенной. На их черных одеждах было вышито кровавое солнце, а от их тела исходила очевидная аура крови и смерти. Глава 29. Печаль расставания. 51. Все эти люди в черных одеждах были высокими и мускулистыми. Их черные одежды полностью покрывали тела и даже головы, из-за чего было невозможно разглядеть их внешность. Однако даже случайный взгляд этих людей заставлял сердца окружающих падальщиков трепетать от страха. Во взглядах этих людей читалось безразличие к жизни. В них не было ни намека на человечность, как будто они были просто машинами, которые использовались для убийства. Даже когда они просто стояли там, летняя жара бесследно рассеивалась невидимой силой, из-за чего рядом с ними было чрезвычайно холодно. А что касается их личности, в тот момент, когда Сюй Цин подошел ближе, он услышал шепот окружающих падальщиков. Это отряд стражей из культа отверженного пути. Культ отверженного пути – это сборище безумцев. Они редко появляются в лагерях падальщиков. Зачем они пришли сюда на этот раз? Я слышал, что они кого-то ищут. Они уже обыскали все города и лагеря падальщиков в этом районе. Когда разговоры окружающих достигли ушей Сюй Цина, он слегка прищурился. Взмахнув рукой, он достал свой железный прут и холодно уставился на магазин. В то же время из магазина вышли три человека. Впереди шли два человека, один был высоким, а другой – низкий. Высокий мужчина держался прямо, напоминая меч, окрашенный кровью. Его одежда была полной противоположностью одежды отряда стражей. Его халат был полностью алым, с вышитым на нем черным солнцем. В этот момент его голова не была скрыта одеждой, открывая копну черных волос и угловатое лицо. Это был молодой парень. Как только он вышел, весь отряд стражей тут же опустился на одно колено. Увидев эту сцену, Сюй Цин слегка прищурился. Аура, исходящая от этого молодого человека, заставляла его чувствовать, будто он столкнулся с могущественным свирепым зверем в глубинах джунглей. А что касается человека пониже, это была знакомая Сюй Цину девочка. В этот момент на ее лице была беспрецедентно счастливая улыбка, пока она крепко держала молодого человека за руку. Судя по возрасту, этот молодой человек должен быть ее старшим братом. Исходящий от молодого человека холод немного рассеялся, когда он с нежностью посмотрел на девочку. Однако печаль в его глазах, которую трудно было растопить, все еще была очевидна. Словно он вспоминал о родственниках, погибших во время бедствия. За ними шел хозяин магазина. У него было льстивое выражение лица, пока он осторожно следовал за ними. Глядя на все это, Сюй Цин молча убрал свой железный прут. После этого он прикоснулся к радужному камню в своей кожаной сумке, чувствуя неуверенность. В то же время девочка, которая вышла из магазина, заметила в толпе Сюй Цина. Она поспешно сказала несколько слов молодому человеку рядом с собой. После этого, когда взгляд молодого человека остановился на Сюй Цине, она отпустила его руку и подбежала к Сюй Цину. Падальщики вокруг Сюй Цина инстинктивно расступились, позволив девочке добраться до него, чтобы попрощаться. «Мой брат пришел, чтобы забрать меня. Малыш, ты хочешь пойти со мной?» Во время этого прощания девочка посмотрела на Сюй Цина с некоторым ожиданием. Сюй Цин покачал головой. Получив ответ, девочка почувствовала легкое разочарование. Она взглянула на Сюй Цина, прежде чем снова улыбнуться. «Все в порядке. Когда я вырасту, мы еще сможем встретиться. Брат-малыш, я сказала, что отплачу тебе за спасение моей жизни, и я обязательно выполню это обещание. Прямо сейчас я ухожу со своим братом. Мой брат очень добр ко мне. Он даст мне все, что я попрошу. А у тебя тоже есть брат?» Маленькая девочка все не смолкала. Пока она болтала, молодой человек у магазина окликнул ее. «Мне пора идти, брат-малыш». Маленькая девочка посмотрела на Сюй Цина. За эти два месяца, лишь один человек сблизился с ней, и он стоял прямо перед ней. В этот момент ей даже не хотелось расставаться с ним. Сюй Цин посмотрел на девочку и достал из кожаного мешочка радужный камень, а затем протянул его ей. «Этот камень может удалять шрамы. Я отдаю его тебе». Девочка была ошеломлена. Она взяла камень и хотела что-то сказать, но заколебалась. Затем ее снова позвал старший брат. В конце концов, девочка бросила глубокий взгляд на Сюй Цина и приняла камень. После этого она вернулась к молодому человеку и отряду стражей. Уходя, она еще раз обернулась и помахала Сюй Цину. Сюй Цин тоже помахал рукой, глядя на то, как девочка уходит с радостным видом. Он чувствовал, что для нее будет лучше покинуть это место. «Желаю тебе мирной жизни». Пробормотав это, Сюй Цин отправился к себе домой. Жизнь была такой же, как и раньше. Он молча готовил, ел, убирался, медитировал и посещал занятия. Время шло, и постепенно пролетели 7 дней. Сюй Цин полностью вернулся к тому состоянию, которое у него было во время жизни в трущобах. Кроме того, Он также понял, что грандмастер Бай тоже не задержится в лагере надолго. Он догадался об этом потому, как конвой грандмастера Бая начал постепенно собираться в последние дни. Грандмастер Бай однажды сказал ему, что он пришел из пурпурной земли. Сюй Цин также слышал от окружающих, что это место было ядром континента Южного Феникса. В это утро, когда Сюй Цин прибыл в палатку грандмастера Бая, он не увидел ни охранников, ни Тин Юй, ни Чэнь Фэюаня. В палатке находился только грандмастер Бай. У Сюй Цина уже была догадка в его сердце. На этот раз лекция грандмастера Бая была очень подробной. Сюй Цин внимательно слушал, но время все равно утекало незаметно. Очень скоро пришло время заканчивать урок. Глядя на молчащего Сюй Цина, грандмастер Бай тихо вздохнул. «Я ухожу, но перед тем, как уйти, я хочу передать тебе знания, которые действительно пригодятся тебе в будущей жизни. Из-за ограничений данной мной клятвы, я не могу передать тебе эти знания напрямую. Сможешь ли ты меня понять или нет, будет зависеть лишь от тебя самого». Грандмастер Бай посмотрел на Сюй Цина глубоким взглядом. Зрачки Сюй Цина немного сузились, когда он посмотрел на грандмастера Бая. В тот момент, когда их взгляды встретились, тихий голос грандмастера Бая разнесся по палатке. «Малыш, возьми травы, о которых я говорил на 3, 7, 11, 15, 17 и 19 день, и смешай их в соотношении 1:2:4, а затем добавь эквивалентное количество семилистной травы. Таким образом, ты должен быть в состоянии создать белые пилюли. Лекарство, в котором нуждаются многие люди, которые можно превратить в духовные монеты». В тот момент, когда он договорил, глаза Сюй Цина широко распахнулись, а его дыхание участилось. В данный момент все было не так, как в прошлом, когда он не разбирался в травах. После этих 2 месяцев занятий он прекрасно осознавал ценность рецептов пилюль в этом мире. Это был чрезвычайно ценный ресурс, который находился под контролем могущественных кланов или фракций. Особенно это касалось белых пилюль, которые считались твердой валютой. Ценность этой формулы была настолько велика, что ее было трудно описать. Было не так-то просто узнать что-то подобное. И теперь, когда он завладел рецептом белых пилюль, ему даже не потребуется высокая культивация. Он все равно сможет жить припеваючи. Это была великая доброта. Тело Сюй Цина слегка задрожало, когда он посмотрел на грандмастера Бая. После этого он обратил внимание на седые волосы на висках грандмастера Бая и его нежный взгляд. Сцены последних 2 месяцев всплыли в его сознании. От подслушивания за пределами палатки до занятий внутри. Он вспомнил, как он искренне обучал его все это время. Тысячи слов в его сердце превратились в чувство глубочайшей благодарности и нежелания расставаться. Наконец, он опустил голову и низко поклонился этому, на первый взгляд суровому, но очень доброму старику. «Спасибо вам, наставник. Если командир Лэй был ему словно семья, то грандмастер Бай стал для него настоящим наставником, который научил его навыкам, помогающими ему выжить в этом мире». Грандмастер Бай посмотрел на Сюй Цина, и на его лице появилась улыбка. Он тоже заметил эмоции Сюй Цина, поэтому улыбнулся. «Малыш, я так с тобой обращался, потому что ты хорошо учился и обладаешь высоким пониманием. Я ненавижу людей, установивших правила, по которым я не могу разглашать рецепты пилюль. Однако, бывают моменты, когда моя личность не оставляет мне выбора. Тем не менее, ты не первый человек, которому я передал знания алхимии и формулы пилюль. Я много путешествовал по континенту Южного Феникса и обучил немало людей. Алхимия нашей человеческой расы не должна прийти в упадок из-за какого-то статусного барьера. И последнее. Ты должен знать, что небо и земля – это гостиница для всех существ, а время – гости с прошлого и будущего. Пока мы живы, мы обязательно встретимся вновь. Я надеюсь, что когда мы встретимся в следующий раз, ты уже станешь мастером своего дела». Слова грандмастера Бая были наполнены глубоким смыслом, особенно последняя часть. Это были самые глубокие слова, которые Сюй Цин слышал за последние годы. Он тщательно все запомнил. В тот же день конвой грандмастера Бая уехал из лагеря. Но прежде чем они уехали, грандмастер Бай оставил Сюй Цину толстую книгу по медицине для самостоятельного изучения. Сюй Цин проводил их до границы лагеря, а затем пустым взглядом наблюдал за тем, как конвой удаляется. Он также увидел фигуру Тин Юй, которая постоянно оборачивалась назад, чтобы посмотреть на него. В свете заходящего солнца они удалялись все дальше и дальше. Под светом заходящего солнца тень юноши стала очень длинной. Он долгое время там стоял, прежде чем медленно развернуться и вернуться в лагерь. Лагерь не изменился после ухода нескольких человек, он все еще был грязным. Там все еще были люди из самых разных слоев общества. Слышались крики стариков, плач детей, смех мужчин и тихое пыхтение женщин. В свете заходящего солнца этот лагерь превратился в миниатюрный мир. Сюй Цин прошел мимо, но не сразу вернулся домой. Сначала он заглянул в магазин и посмотрел на новенькую девушку, которая заменила уехавшую девочку. После этого он купил бутылку вина. Когда Сюй Цин вернулся домой с бутылкой вина, он не стал готовить себе ужин этим вечером. Он посмотрел на пустой день, а затем опустил взгляд на бутылку с вином. Спустя долгое время он поднял ее и сделал большой глоток. Когда пряная жидкость потекла по его горлу в желудок, по его телу распространилась волна жара. Сюй Цин внезапно почувствовал, что это вино, вкус которого ему изначально не нравился, внезапно обрело какое-то очарование. Поэтому он сделал еще один глоток, а затем еще один. В его слегка пьяном сознании всплыли сцены последних 6 лет, проведенных в трущобах. Там появилась сцена заходящего в городские врата командира Лэя и удаляющийся конвой грандмастера Бая, и даже сцена уходящей девочки. Слова, которые она сказала перед своим уходом, вновь всплыли в его сознании. «А у тебя тоже есть брат?» «У меня тоже есть брат, но я не могу его найти». Сюй Цин взял бутылку с вином и облокотился на стену. Он поднял голову и посмотрел на луну снаружи, пробормотав эти слова. За пределами дома стояли старик в пурпурном одеянии и его слуга. Они услышали шепот юноши, разнесшийся до дому. «Небо и земля – это гостиница для всех существ, а время – гости с прошлого и будущего. Пока мы живы, мы обязательно встретимся вновь». Глава 31. Неожиданный подарок. 52. Это была темная ночь без звезд. Только полная луна едва виднелась сквозь плывущие облака. Ветер был очень сильным, но это не повлияло на поток лунного света. Он лился вниз, словно текучая вода, и часть его приземлилась в лагере падальщиков, во дворе дома Сюй Цина и на две фигуры перед дверью. Седьмой владыка, одетый в пурпурный халат, долго стоял там, заложив руки за спину. В лунном свете на его лице была заметна задумчивость. Никто не знал, о чем он думал. Слуга рядом с ним не хотел его беспокоить, поэтому молча ждал. Что касается диких собак рядом с ними, для них этих двух людей словно не существовало, они не могли их почувствовать. Следовательно, они спокойно лежали во дворе. Вокруг было очень тихо, только смех и крики, доносящиеся из внешнего кольца лагеря, отдавались слабым эхом. После последних 2 предложений в доме воцарилась тишина, был слышен только звук дыхания, время текло незаметно. По прошествии времени, необходимого для того, чтобы догорела палочка благовоний, седьмой владыка, стоявший рядом с дверью, тихонько вздохнул. Он не толкнул дверь, а развернулся и ушел. «Дай ему жетон», — тихим голосом сказал седьмой владыка, уходя со двора. «Какого цвета?» — спросил слуга. «Самый обычный. Кроме того, не говори ему слишком многого». Старик покинул внутренний двор через калитку и медленно ушел. Слуга слегка приподнял свои брови от удивления, а в его сердце поднялась волна эмоций. Он все это время следовал за седьмым владыкой, поэтому собственными глазами видел, сколько внимания он уделял этому ребенку. После этого он даже отправился к грандмастеру Баю, где уговорил его помочь мальчику. Все это позволило ему понять, что у этого ребенка появилась большая возможность. Именно поэтому он спросил о том, какой именно жетон ему дать. Жетон давал возможность присоединиться к секте 7 кровавых глаз. Только обладая жетоном, можно было участвовать в оценке. Если претенденты проходили оценку, они получали право присоединиться к секте. Что касается жетонов, они были разделены на несколько видов, различающихся по цвету. Пурпурный был самым лучшим, позволяя напрямую стать основным учеником. Желтый был средним, позволяя претенденту стать учеником внутренней секты. Что касается белых жетонов, они были самыми простыми и позволяли стать лишь самым обычным учеником. Судя по тому, что видел слуга, он думал, что седьмой владыка даст мальчику по меньшей мере желтый жетон. Вот только в итоге это оказался всего лишь белый жетон, и более того, седьмой владыка даже специально подчеркнул, чтобы он не слишком много болтал. Такая ненормальная сцена заставляла задуматься. Его сердце невольно забилось быстрее. Есть лишь один возможный вариант. Седьмой владыка очень высокого мнения об этом мальчике. Он не только хочет принять его в секту, но и подумывает о том, чтобы принять его в ученики. Значит, он хочет испытать его, Все три принца шли именно этим путем. Может ли быть, что у седьмого владыки появится четвертый личный ученик? Слуга очень ясно понимал значение слов «личный ученик». Можно сказать, что любой человек, ставший личным учеником седьмого владыки, неизбежно привлечет внимание всего континента Южного Феникса. Однако он чувствовал, что вероятность такого исхода была не очень высока. В конце концов, прошло уже очень много времени с тех пор, как седьмой владыка принимал учеников. Но как бы там ни было, он должен был уделить самое пристальное внимание этому ребенку. Подумав об этом, он глубоко вздохнул и собрался с мыслями. После этого он медленно постучал в дверь Сюйцина. В тот момент, когда раздался стук в дверь, звуки дыхания тут же исчезли. В следующее мгновение уголки губ слуги изогнулись в улыбке. После этого его тело расплылось и исчезло. Когда он появился снова, он был уже за домом. В углу дома была небольшая дыра. Она была хорошо спрятана и закрыта кирпичами. Казалось, что она появилась не так давно. В этот момент фигура Сюйцина стремительно метнулась вперед. Как раз в тот момент, когда он собирался сделать крюк, чтобы понаблюдать за человеком, который постучал в дверь, его тело внезапно остановилось, когда появился слуга. Зрачки Сюйцина резко сократились. Его сердце упало, когда он увидел внезапно появившуюся фигуру. Эта фигура была мужчиной средних лет. Он был одет в серый халат, и у него было совершенно заурядное лицо. Самой примечательной чертой была пятиконечная звезда, расположенная у него в межбровье. Этот узор в данный момент слегка светился, затрагивая окружающий лунный свет, что приводило к его искажению. Следом за этим последовало ощущение сильного давления. Дыхание Сюйцина стало более учащенным, и он еще крепче сжал железный прут в своей руке. Его левая рука также сжала горсть ядовитого порошка, никак этого не выдавая. Внешний вид этого человека был слишком странным, а исходящее от него давление было сильнее, чем от брата девочки, которого он видел несколько дней назад. Это было особенно важно, когда взгляд этого человека заставил Сюйцина задрожать всем телом. Как будто его тело настойчиво предупреждало его о том, что стоящий перед ним человек был очень опасен. Это привело к тому, что бдительность Сюйцина взлетела до предела. Кроме того, дрожь в его теле была не просто сигналом об опасности. Это также говорило о том, что его тело было готово в любой момент броситься в любую сторону. Сюйцин уже несколько раз обдумывал, с какими опасностями он может столкнуться в этом доме. И самой опасной ситуацией была та, где собаки никак не реагировали по появлению опасности, а он сам ничего не мог почувствовать. В этот момент он слегка прищурился, медленно отступая. «У меня нет дурных намерений». Слуга улыбнулся, глядя на стоящего перед ним ребенка, который метафорически превратился в волчонка и мог взорваться в любой момент. Взглянув на дыру в стене позади Сюйцина, он понял, что это должен быть путь отступления, который мальчик подготовил для себя, чтобы избежать опасности в своем доме. Заранее готовиться к возможным опасностям и не паниковать, сталкиваясь с внезапными изменениями, а ждать возможности для сопротивления. Неудивительно, что седьмой владыка такого высокого мнения об этом ребенке. Сцена того, как он хладнокровно перерезал горло четвертому Ма и убил толстяка Шеня, всплыла в его голове. В его глазах мелькнуло одобрение, а затем он достал белый жетон и бросил его Сюйцину. Сюйцин не стал ловить жетон. Вместо этого он быстро отпрыгнул назад и отступил. В то же время он рассыпал горсть ядовитого порошка. Под покровом ядовитого порошка два кинжала со свистом полетели прямо в слугу. Глава 32. Неожиданный подарок, 53. В следующее мгновение глаза Сюйцина широко распахнулись. Он увидел, как его кинжал прошел сквозь тело мужчины в сером халате и вонзился в стену позади него. Словно у него не было физического тела, он вообще никак на него не повлиял. То же самое касалось и ядовитого порошка. Он спокойно пролетел сквозь его тело и разлетелся по земле. Эта сцена заставила нервы Сюйцина напрячься. Он остановился на мгновение и приготовился продолжить отступление. В этот момент мужчина в сером халате рассмеялся, а его фигура медленно исчезла. Сначала это были его ноги, затем тело, а затем и голова. Когда начала исчезать его голова, эхом разнесся его голос. «Малыш, кое-кто просил передать тебе этот жетон. Он дает тебе право присоединиться к секте Семь Кровавых Глаз. На обратной стороне жетона расположена карта с городами, где ты можешь воспользоваться правом на одну бесплатную телепортацию». После того, как эти слова стихли, фигура мужчины полностью исчезла, как будто его никогда здесь и не было. Сюй Цин, застывший на прежнем месте, долго стоял там, наблюдая за окружением. Он чувствовал, каким странным был этот человек, а также невыносимое чувство беспомощности. Лишь спустя долгое время Сюй Цин подошел и вытащил свой кинжал. После этого он опустил голову и посмотрел на жетон на земле. Белый жетон был обращен лицевой стороной вверх, и на нем были вырезаны сложные узоры. В лунном свете казалось, что он отражал свет и был наполнен древней аурой. Сюй Цин задумался, а затем надел перчатки, чтобы осторожно поднять его и осмотреть. На обратной стороне жетона была карта, на которой были сотни бугорков, означающих различные города. «Семь кровавых глаз», – пробормотал Сюй Цин. Он слышал о секте «Семь кровавых глаз» от командира Лея и знал, что это была одна из великих и чрезвычайно могущественных сил на континенте Южного Феникса. Каждый год, бесчисленное множество людей желало присоединиться к этой секте. Однако вступительные испытания в секту «Семь кровавых глаз» были очень строгими. Туда нельзя было попасть лишь на основе простого желания. Для начала претендентам нужно было получить особый жетон, дающий право на прохождение отбора. Однако эти жетоны были чрезвычайно редкими. Сюй Цин не знал, почему он получил этот жетон, как не знал и того, кем был этот таинственный человек и был ли этот жетон вообще настоящим. «Почему вы дали его мне?» Сюй Цин этого не понимал, но он обратил внимание на то, как этот человек обратился к нему. Слово «малыш» имело много значений. Оно могло нести как общий смысл, так и быть адресованным конкретно ему. В этом лагере падальщиков слово «малыш» было именем, которое принадлежало только Сюй Цину. И раз этот человек назвал его имя, это могло означать, что он хорошо его знал. Более того, он упомянул о том, что кто-то попросил его передать этот жетон. Это означало, что он был просто сопровождающим и другой человек обладал более высоким положением. Может ли это быть грандмастер Бай? Сюй Цин опустил голову и посмотрел на жетон. Через некоторое время он нерешительно убрал его. В это время небо начало светлеть. Сюй Цин вернул кирпичи из стены на место, а затем покормил собак. Хотя эти ребята были бесполезны для защиты, у Сюй Цина за долгое время уже вошло в привычку их кормить. Сюй Цин посмотрел на диких собак, которые дрались во дворе за еду, и уже собирался идти на занятия. Но сделав несколько шагов, он резко остановился и уселся во дворе. «Я уже привык к этому», – пробормотал Сюй Цин. Он сидел во дворе, пока небо не посветлело. Затем он встал и вышел со двора. Он был очень хорошо знаком с этим лагерем, но в этот момент он почувствовал, что это место стало каким-то чужим. Крест и красная птица тоже давно не возвращались. Пока Сюй Цин шел, он вдруг подумал о своей лаборатории в скрытом ущелье. Хотя это место было запретной зоной, тоска в его сердце была слишком сильной, чтобы оставаться в лагере. В то же время Сюй Цин хотел попробовать приготовить белые пилюли. Поэтому он глубоко вздохнул и собрался покинуть лагерь, чтобы отправиться в запретную зону. Однако, прежде чем он успел покинуть лагерь, он услышал, как кто-то позвал его. «Малыш, малыш!» Голос был довольно знакомым. Сюй Цин обернулся и увидел бегущего к нему седого старика в кожаном плаще. Этот человек был старым падальщиком из лагеря. Никто не знал его настоящего имени. Все знали его под именем Старый Камень. Он был одним из шести человек, которых Сюй Цин когда-то спас, вытащив из туманного лабиринта. Позже, как и Костяной Клинок, он частенько приходил к Сюй Цину, чтобы купить у него страховку. «Эй, малыш, я получил большую работу», – взволнованно сказал Старый Камень. Когда он быстро все объяснил, Сюй Цин сразу все понял. Этот человек использовал какой-то неизвестный метод, чтобы заставить молодых людей, недавно прибывших в лагерь, нанять его в качестве проводника, который проведет их к храмовому комплексу в джунглях запретной зоны. На этот раз он пришел к нему, чтобы купить страховку. «Как обычно, 5 белых пилюль. Если я не вернусь в течение недели, пожалуйста, отправляйся к храмовому комплексу, чтобы спасти меня», — сказал Старый Камень с улыбкой. «Недели?» Сюй Цин был немного удивлен. «Все верно», — кивнул Старый Камень. «Эта группа избалованных детей из Пурпурной Земли собирается провести там неделю. Однако вознаграждение чрезвычайно щедрое, поэтому я решил выложиться по полной. После того, как я закончу эту миссию, я планирую уйти на покой». Старый Камень вздохнул. Он прекрасно понимал, что неделя пребывания в запретной зоне приведет к большому росту инородной энергии в его теле. Однако награда была настолько велика, что ее было достаточно, чтобы купить право проживания в городе. Потому он решил рискнуть и подготовил достаточный запас белых пилюль. Сюй Цин слегка нахмурился. Он не был готов продолжать заниматься подобными делами, тем более, что он собирался заняться изучением метода изготовления белых пилюль. Потому он уже собирался отказаться от просьбы старого камня, когда посмотрел на его седые волосы и ожидающее выражение лица. Сюй Цин невольно подумал о командире Лые. После недолгого молчания он кивнул. «Это в последний раз». После этих слов он принял у старого камня белые пилюли, слушая, как он рассыпается в благодарностях. Покинув лагерь, он направился прямо в запретную зону. В этот момент в запретной зоне появился туман, накрывший большую территорию и распространившийся во всех направлениях. За пределами тумана, в районе болота ядовитого дракона, в щели дерева прятался старый падальщик с выражением ужаса на лице. Его тело дрожало. Его окружали четыре фигуры. Их взгляды были холодны, пока они продолжали поиски. «Это туман. Если я смогу продержаться, малыш должен прийти сюда, чтобы найти меня». Этим скрывающимся мужчиной был никто иной, как костяной клинок, который уже много раз покупал страховку у Сюй Цина. «Там туман». Как только Сюй Цин вошел в джунгли запретной зоны, он застыл как вкопанный. Он почувствовал, как его тень немного исказилась. Он уже сталкивался с подобной ситуацией в прошлом. Это был знак того, что в запретной зоне появился туманный лабиринт. Если присмотреться, в джунглях запретной зоны можно было рассмотреть тонкий слой тумана. Сюй Цин немного поколебался, но затем все же решил войти в джунгли. С одной стороны, ему нужно было добраться до лаборатории в джунглях, а с другой стороны, хотя поддержка со стороны тени не была вечной, этого было вполне достаточно, чтобы добраться до скрытого ущелья. Кроме того, когда появился туман, он принес опасность не только для людей, но и для мутировавших зверей. Потому, с определенной точки зрения сейчас там было даже безопасней, чем обычно. Однако ключевым условием было то, что он не заблудится, а плотность народной энергии не увеличится. Поэтому Сюй Цин резко ускорился и помчался через джунгли. Два часа спустя, когда туман начал немного сгущаться, Сюй Цин добрался до того места, где была шкура ночной ящерицы. Забравшись на большое дерево, он посмотрел на север. Это район болота ядовитого дракона. Джунгли запретной зоны падальщики разделили на несколько районов, и болото ядовитого дракона было одним из них. Что касается болота ядовитого дракона, Сюй Цин слышал о нем уже много раз, и в основном из уст костяного клинка. Каждый раз, когда он покупал у Сюй Цина страховку, его местом назначения было болото ядовитого дракона. Сюй Цин задумался об этом. Он вспомнил, что костяной клинок купил у него страховку два дня назад. Хотя время еще не пришло, поскольку туманный лабиринт все же появился, а это место было неподалеку от него, можно было пойти и посмотреть. Приняв решение, Сюй Цин спрыгнул с дерева и направился в болото ядовитого дракона. Когда он приблизился к этому району, Сюй Цин медленно прищурился. Выражение его лица показало настороженность, а движения стали более тихими. Он кого-то увидел. Этот человек был одет в темный кожаный плащ, а на его лице была зловещая маска. В руках он держал длинный меч, который сверкал холодным светом, а он сам явно что-то искал. Его тело излучало необычайные колебания духовной энергии, которые напоминали Сюй Цину члена отряда «Кровавой тени», с которым он сражался некоторое время назад. Огненного ворона Сюй Цин мгновение понаблюдал за ним, прежде чем проворно отступить. Однако прошло совсем немного времени, и он увидел еще одного человека, который был одет точно так же, как и первый. Их уровни культивации были примерно одинаковыми, и это мгновенно вызвало сомнения в сердце Сюй Цина. Они не падальщики. Подумав об этом, Сюй Цин стал еще более настороженным. Обойдя по периметру болота ядовитого дракона, Сюй Цин увидел костяного клинка. Глава 31. Он купил мою страховку, 54. В этот момент костяной клинок уже потерял все свои боевые способности. Его руки и ноги были связаны, и он уже потерял сознание. Сейчас его нес на плечах высокий и мускулистый мужчина. Рядом с этим высоким мужчиной был еще один человек в черном кожаном плаще. Это был немного сгорбленный старик. Возможно, именно поэтому он не носил маску. Под его растрепанными седыми волосами скрывалось лицо, полное морщин. Его взгляд был холодным, и он излучал убийственную ауру. Колебания его духовной энергии были еще более сильными, превосходя даже то, что Сюй Цин ощущал от командира Ли и командира Кровавой Тени. Очевидно, что он был на седьмом уровне конденсации Ци. Сюй Цин никогда раньше не видел такой культивации у падальщиков в лагере. Управляющий, этот туман появился совсем не вовремя. Что нам делать с остальными питающими сокровища, которых мы заприметили? Спросил приглушенным голосом здоровяк, пока Сюй Цин наблюдал за ними издалека. Во всем виноват этот питающий сокровище. Он продолжал ускользать, растрачивая наше время. Одетый в черный плащ старик холодно посмотрел на потерявшего сознание костяного клинка. После минутного молчания он покачал головой. Пусть все соберутся. Сначала мы уйдем и подождем, пока рассеется туман, а уже потом отправимся на поиски других питающих сокровища. Лидер перегибает палку. Почему он не дал схватить их в лагере? Зачем было ждать, пока они отправятся в запретную зону? Здоровяк недовольно проворчал. Старик, стоявший сбоку, холодно фыркнул. Лидер хочет постоянного потока, но это слишком сложно для такого свиного мозга, как у тебя. Если мы сделаем это в лагере, как он сможет продолжить существование? Когда здоровяк услышал это, он не стал ругаться или спорить. Он последовал приказу старика и достал свисток, чтобы подуть в него. Вскоре прибыли два человека, которых Сюй Цин видел ранее. Сюй Цин не стал их останавливать и не сделал ни единого движения. Он сидел на корточках на вершине дерева, спокойно наблюдая за происходящим. Убедившись, что в их группе на самом деле было всего четыре человека, Сюй Цин посмотрел на потерявшего сознание костяного клинка. Он увидел, что они собираются уходить. Если бы он этого не видел, если бы костяной клинок не покупал у него страховку, или все произошло за пределами запретной зоны, Сюй Цин не стал бы беспокоиться из-за этого. Он не был святым, и у него не было бесконечной энергии, чтобы спасать других. Однако у него были свои принципы. «Поскольку ты купил у меня страховку, я должен убедиться, что ты покинешь запретную зону живым. А что касается того, что произойдет после, Сюй Цина это уже не волновало». В следующее мгновение Сюй Цин резко бросился вперед. Его скорость была настолько велика, что он оставил позади остаточные образы. Он был похож на стрелу, вылетевшую из лука. Он направился прямо к здоровяку, который нес на себе костяного клинка. Его прошлое укрытие было хорошо скрыто, а его скорость атаки была слишком высока. Потому три человека в черных плащах даже не заметили его. Только старик что-то почувствовал. В этот момент выражение его лица резко изменилось, и он быстро обернулся. Он даже поднял правую руку, мгновенно создав многочисленные ледяные лезвия, которые взмыли в воздух. Тем не менее он все равно опоздал. Ледяные лезвия промахнулись, а Сюй Цин уже оказался рядом со здоровяком. Под воздействием яростного ветра, его волосы развивались на ветру. Острота в его глазах и холодный блеск кинжала в его руке соединились друг с другом, раскрывая его убийственное намерение. Холодный клинок полоснул по его горлу с такой силой, что у практика пятого уровня конденсации Ци не было ни единой возможности успеть среагировать или защититься. У него не было времени даже закричать, прежде чем его голова взлетела в воздух. Кровь брызнула во все стороны. В этот момент костяной клинок рухнул на землю. Сюй Цин схватил его за одежду и, сделав несколько шагов, появился вдалеке. Отбросив костяного клинка в сторону, Сюй Цин развернулся, чтобы посмотреть на остальных трех практиков. Только в этот момент голова ошеломленного здоровяка и ледяные клинки одновременно упали на землю. Вокруг мгновенно воцарилась тишина. Шок, вызванный этой сценой, был чрезвычайно велик, заставив старика в черном плаще и двух его спутников почувствовать, как яростно заколотились их сердца. Все они одновременно посмотрели на Сюй Цина. Малыш, один из двух мужчин в маске, стоявших позади старика, не удержался и выпалил его прозвище. «Заткнись!» Старик в черном плаще, стоявший впереди, немедленно зарычал. Мужчина в маске тоже осознал, что допустил оплошность, поэтому сразу замолчал. Сюй Цин бросил глубокий взгляд на всех троих. Эти слова уже разоблачили их. «Малыш, это дело не имеет к тебе никакого отношения. Немедленно проваливай. Я еще могу сделать вид, что ты никогда здесь не появлялся». Выражение лица старика было очень мрачным, когда он смотрел на Сюй Цина. Он даже не потрудился этого скрывать. Когда ветер пронесся мимо того места, где стоял Сюй Цин, он немного растрепал его челку, а затем поднял листья с земли, направляясь к старику и двум его спутникам. Вместе с этим порывом ветра туман словно стал гуще. Сюй Цин промолчал, ничего не ответив. Костяной клинок уже давно пришел в сознание, но он до сих пор притворялся, что был в бессознательном состоянии. Теперь, когда он услышал слова старика, он невольно забеспокоился. Он волновался, что Сюй Цин решит отказаться от его спасения, поэтому быстро открыл глаза. Он чувствовал, что будет в безопасности лишь в том случае, если доведет Сюй Цина до такого состояния, где он будет вынужден сражаться не на жизнь, а на смерть. И был лишь один способ сделать это. Он закричал: «Малыш, не слушай его. Это люди-владельцы лагеря. На протяжении многих лет бесследно пропадали многие падальщики. Большая их часть была захвачена владельцем лагеря, который продавал их торговцам людьми, чтобы из них сделали питающих сокровища. Это величайший секрет владельца лагеря». Его слова заставили старика в черном прищуриться. «Я даю тебе последний шанс, не будь дураком». Сюй Цин проигнорировал слова костяного клинка. Вся эта ситуация не имела к нему никакого отношения. Его мысли были довольно простыми и прямолинейными. «После покупки моей страховки, я позабочусь о том, чтобы вы покинули запретную зону живыми. А что касается того, что произойдет дальше, это не имело для него никакого значения. Он купил мою страховку», — серьезным тоном ответил Сюй Цин. Выражение лица старика стало еще холоднее. Однако в следующий момент уголки его губ изогнулись в зловещей улыбке, когда он резко поднял руки. У него под ногами тут же образовался красный ореол. Внезапно поднялись волны холодного ветра, которые образовали подобие торнадо. Его аура стала необыкновенной. «Малыш, ты все еще слишком неопытен. Ты дал мне время подготовить заклинание. В таком случае ты можешь просто умереть». Старик издал низкий рев, а его руки задрожали. В тот же миг завихрения ветра вокруг старика стали еще более величественными. Быстро сформировались бесчисленные ледяные лезвия алого цвета. В то же время два человека в масках зловеще рассмеялись и атаковали Сюй Цина с двух сторон. Взгляд костяного клинка наполнился отчаянием. Лишь выражение лица Сюй Цина оставалось полностью спокойным с самого начала и до конца. Когда две фигуры приблизились к нему справа и слева, а буря ледяных клинков готова была разразиться вокруг старика, Сюй Цин тихо заговорил: «Я тоже должен поблагодарить тебя». Почти в тот же миг, как Сюй Цин заговорил, два человека в зловещих масках внезапно застыли. Их лица мгновенно посерели, а глаза расширились от ужаса. Струйки черной крови потекли из всех семи отверстий на их головах. Похоже, что они были отравлены до такой степени, что уже не могли дышать. Они оба были напуганы до крайности и захотели сбежать. Но сделав несколько шагов назад, они оба внезапно выплюнули полные рты черной крови. Их тела обмякли, и они безвольно рухнули на землю. Они яростно дрожали, а выражения их лиц показывали крайнюю агонию. Это выглядело так, словно они терпели нечеловеческие пытки. Они издали шокирующий крик агонии, а в следующее мгновение резко умерли. Эта сцена заставила костяного клинка почувствовать крайний ужас. Разум старика, который все это время подготавливал заклинание, в этот момент тоже загрохотал, а буря вокруг него стала нестабильной. В этот момент из его глаз потекла черная кровь. «Ты». Выражение лица старика резко изменилось. Не в силах поддерживать стабильность заклинания, он был вынужден выпустить ледяные клинки раньше времени, так и не закончив подготовку. Однако из-за колебаний его сознания, хотя взрывная сила этого заклинания была велика, произошло небольшое отклонение в траектории. Тело Сюй Цина покачнулось, и он, схватив костяного клинка, легко увернулся от атаки. После этого Сюй Цин посмотрел на одетого в черный плащ старика, который быстро отступил и хотел сбежать. Видя, что старик убегает, глотая лекарственные пилюли, Сюй Цин остался невозмутим, даже не пытаясь его остановить. Вместо этого, к ужасу костяного клинка, он начал тихо считать: 1, 2, 3. В тот момент, когда с его губ слетело слово 3, старик внезапно выплюнул полный рот черной крови. В ней были гниющие кусочки его внутренних органов. Его тело пошатнулось, но он не упал на землю. Хотя его лицо оставалось пепельным, казалось, что у него еще остались силы, и он собирался быстро сбежать. Когда Сюй Цин увидел эту сцену, он немного нахмурился. Его тело мгновенно бросилось вперед, и он в мгновение ока догнал убегающего старика. Увидев отчаяние на лице старика, Сюй Цин безжалостно ударил его кулаком по груди. Бум! Тело старика содрогнулось, а одежда на его груди мгновенно обратилась в пыль. Его сердце остановилось, а он погиб. Его труп рухнул на землю, а плоть и кости у него на груди прогнулась, образовав лицо зловещего призрака. Это было шокирующее зрелище. 7 видов ядовитых трав использовались в смеси, которую разнесло по ветру. Теоретически, все они должны были рухнуть спустя несколько мгновений. Тем не менее старик смог продержаться. «Похоже, что мне нужно поработать над формулой», – пробормотал Сюй Цин, полностью игнорируя костяного клинка, который был до смерти напуган. Осмотрев свою добычу, он достал порошок для уничтожения трупов и рассыпал его на 4 мертвецов. Когда в тихих джунглях раздались шипящие звуки, 4 трупа превратились в лужи крови. Сделав это, Сюй Цин посмотрел на костяного клинка. Костяной клинок был так напуган действиями Сюй Цина, что его разум и тело задрожали. В его глазах фигура юноши словно превратилась в самого страшного монстра в мире. Потому, когда взгляд Сюй Цин скользнул по нему, он содрогнулся всем телом. Несмотря на дрожь, он почувствовал, что ему стало сложнее дышать. Кожа на его руке немного позеленела. Эта сцена едва не свела его с ума. «Малыш, я тоже был отравлен. В этом районе все вокруг будет отравлено», — спокойно сказал Сюй Цин. «Противоядие. Дай мне противоядие». Костяной клинок был встревожен. Он чувствовал пронзительную боль во всем теле. «От моего яда нет противоядия». Сюй Цин поднял голову и посмотрел на приближающийся туман. Несмотря на отчаяние в голосе костяного клинка, он оставался абсолютно спокойным. «Я пришел спасти тебя, потому что ты купил у меня страховку. Но это не значит, что со мной можно шутить и втягивать меня в неприятности. Друг, я был неправ. Я признаю, что я был неправ. Мое тело начало болеть. Посмотри, я весь в пятнах». Костяной клинок задрожал еще сильнее, видя, как его руки становятся все более зеленовато-черными. Сцена того, как 2 человека в зловещих масках начинают истекать кровью, всплыла в его сознании, и ужас в его сердце достиг своего пика. Сюй Цин посмотрел на него холодным взглядом. Достав маленький мешочек, он бросил его костяному клинку. Костяной клинок поспешно поймал мешочек и сразу же высыпал его содержимое себе в рот. Он боялся, что противоядие окажется слишком мало. Вскоре зеленоватый цвет его кожи рассеялся, но его лицо начало опухать. «Что ты мне дал?» Мой распухший рот полностью онемел. Костяной клинок почувствовал, что его лицо постепенно опухло, и он не мог нормально говорить. Он с недоумением посмотрел на Сюй Цина. Сюй Цин равнодушно посмотрел на костяного клинка, чье лицо теперь напоминало свиное, и тихо сказал: «Это тоже яд». Глава 32.1. Жизнь слева, смерть справа, 55. Это тоже яд. Глаза костяного клинка расширились от отчаяния. Он хотел что-то сказать, но в следующий момент почувствовал, как у него закружилась голова, и он потерял сознание. В то же время туман окутал их, поглотив фигуры Сюй Цина и костяного клинка. 4 часа спустя, на перекрестке у границы запретной зоны, костяной клинок почувствовал острую боль во всем теле и открыл глаза. Когда он открыл свои глаза, он рассеянно огляделся вокруг. Однако уже в следующий момент он резко подскочил, убедившись, что это место не было опасным, а рядом не было видно Сюй Цина, он вздохнул с облегчением. В то же время он обнаружил, что отек на его лице уже спал, а в его теле не было каких-то изменений, несмотря на отравление ядом. «Я не умер», сердце костяного клинка быстро забилось, поскольку ощущение того, что он только что пережил бедствие, было чрезвычайно сильным. В этот момент он заметил перед собой бамбуковую табличку, на которой было написано: «Страховка была использована». Глядя на эти 3 слова, костяной клинок почувствовал смешанные эмоции в своем сердце. Ему также стало немного стыдно за свой маленький трюк, который он использовал ранее. Через некоторое время он глубоко вздохнул и низко поклонился в сторону джунглей. «Спасибо тебе». Пробормотав это, он оглянулся и посмотрел на 2 возможных пути. Дорога, которая уходила вправо, вела обратно в лагерь, а дорога, которая уходила влево, вела в город шелестящих сосен. Стоя на перекрестке, он не ощутил никакого присутствия поблизости. Поэтому он надолго задумался. Владелец лагеря из алмазной секты. Их влияние охватывает несколько близлежащих городов. Даже если я сбегу в город шелестящих сосен, боюсь, что я не смогу избежать гнева владельца лагеря. Тем более, что все его люди мертвы. Костяной клинок разрывался от внутренней борьбы. Он знал, что у него был хороший шанс выжить, и он заключался в том, что ему нужно было отправиться в лагерь и донести на малыша владельцу лагеря. Благодаря этому у него может быть шанс выжить. Однако это шло вразрез с его совестью. В конце концов, малыш спас его, но немного поразмыслив, внутренняя борьба превратилась в холодную решимость. В этом хаотичном мире, самое главное – собственное выживание. Я не могу заботиться еще и о других. Думая об этом, он подавил чувство вины в своем сердце. Раскачиваясь всем телом, он побрел в направлении лагеря. Однако в тот момент, когда он шагнул в направлении лагеря, холодный луч света со свистом пронесся позади него, мгновенно пронзив его голову. Вместе с грохотом, все тело костяного клинка сильно задрожало, и во все стороны брызнула кровь. Его глаза были широко открыты, когда он упал на землю и несколько раз дернулся. Мир в его глазах был закрыт приближающейся фигурой. Он медленно становился все темнее, пока не исчез окончательно. Он испустил последний вздох и умер. Сюй Цин встал над трупом костяного клинка и молча выдернул железный прут. Сюй Цин обладал глубоким пониманием человеческой природы. Именно поэтому он не ушел, а дал костяному клинку выбор. Путь к жизни был слева, а путь к смерти был справа. Костяной клинок выбрал путь справа. Лицо Сюй Цина ничего не выражало. Он достал порошок для уничтожения трупов и рассыпал его по земле. Когда труп костяного клинка растаял, Сюй Цин спокойно развернулся и умчался обратно в запретную зону. А что касается владельца лагеря, ему было все равно. В этот момент он мчался через джунгли. Хотя здесь был туман, это почти не влияло на него. Следовательно, к вечеру Сюй Цин прошел сквозь туман и достиг скрытого ущелья. Почти в то же время, как он вошел в ущелье, раздался тихий волчий вой. Сюй Цин не возражал. Сначала он насмотрелся и проверил скрытые растяжки, чтобы убедиться, что здесь не было незваных гостей. Только после этого он толкнул дверь лаборатории и вошел внутрь. Лаборатория была небольшой, и в ней не было кровати, на которой можно было бы отдохнуть. Внутри были установлены различные деревянные решетки, на которых висели различные ядовитые травы и ядовитые железы. Некоторые из этих трав и ядовитых желез были уже обработаны, в то время как остальные оставались нетронутыми. Их было очень много, и они висели плотными связками. Взгляд Сюй Цина скользнул по ним, и в его сердце поднялась волна удовлетворенности. Все это он собрал за время обучения у грандмастера Бая. Большая часть этих трав была добыта во внешней области запретной зоны, но небольшая часть была собрана в глубинах запретной зоны. Здесь было много ядов и очень мало лекарственных трав. Сюй Цин сначала все проверил, прежде чем сесть на землю с задумчивым выражением лица. Хотя формула белой пилюли была спрятана в занятиях, которые проводил грандмастер Бай, у Сюй Цина была привычка делать заметки, и он обладал хорошей памятью. Следовательно, он уже давно с этим разобрался. Вот только у него не было необходимых лекарственных трав для изготовления белых пилюль. Другими словами, у меня нет возможности создать пилюли, следуя оригинальному рецепту. Однако я должен быть в состоянии сделать это, заменив лекарственные травы на те, что обладают похожими свойствами, пробормотал Сюй Цин. Он не знал, будет ли его метод работать, но даже если он потерпит неудачу, это все равно будет полезный опыт в создании пилюль. При мысли об этом, Сюй Цин взмахнул правой рукой, и 8 видов трав вылетели из разных углов лаборатории и приземлились перед ним. Немного подумав, Сюй Цин вышел из лаборатории и направился на задний двор. Помимо всевозможных цветов, там было обустроено небольшое поле, засаженное множеством лекарственных трав. Все это были травы, у которых был ограниченный срок годности, и они не могли храниться слишком долго. После того, как Сюй Цин перенес их сюда, они в конечном итоге превратились в небольшое поле лекарственных трав. В тот момент, когда Сюй Цин подошел к лекарственному полю, волчий вой стал еще отчетливее. Выражение лица Сюй Цина осталось прежним, и он не стал обращать на это внимания. Он сорвал 3 вида лекарственных трав и повернулся, чтобы уйти. Вернувшись в лабораторию, он достал каменную чашу и начал смешивать лекарственные травы в соответствии с полученными знаниями. Неважно, перемалывал он листья, извлекал сок или собирал пыльцу, он делал это очень осторожно. Продолжая смешивать травы, он старался не упускать из виду ни единой детали. Лекарственная смесь в каменной чаше постепенно становилась черной как смоль. Глава 32.2. Жизнь слева, смерть справа, 56. Мне не хватает 5 видов лекарственных трав. Сюй Цин посмотрел на связки трав вокруг себя. Подумав немного, он достал часть из них и попытался достичь необходимого эффекта с помощью концепции крайности инь-ян. Однако было очевидно, что подобные вещи были очень трудными для реализации. Следовательно, лишь после того, Как прошла ночь и начало светлеть, ему с большим трудом удалось подобрать нужные ему лекарственные травы. Глядя на черную массу в каменной чаше, Сюй Цин нахмурился. Это отличалось от того, какими он представлял себе белые пилюли. Но поскольку он уже сделал это, он не мог сдаться. Поэтому Сюй Цин достал большой пучок семилистной травы и смешал ее в соответствии с необходимыми пропорциями. В следующий момент черная масса в каменной чаше закипела, а ее цвет начал меняться. Однако эти изменения длились всего 3 вдоха, прежде чем все прекратилось. Когда все закончилось, лекарственная смесь была уже не черной, а коричневой. Сюй Цин заколебался. Он прикоснулся к фиолетовому кристаллу в своей груди и подумал о том, что его устойчивость к ядам была очень сильной. Потому он чувствовал себя довольно непринужденно. После этого он поднял руку и осторожно опустил ее в каменную чашу. После этого он взял немного лекарственной пасты и скатал ее в форму пилюли, прежде чем поднести ее к носу и понюхать. Почувствовав зловоние, Сюй Цин немного побоялся ее есть. Это вообще съедобно? На лице Сюй Цина отразились сомнения. Немного поразмыслив, он взял пилюлю и вышел из лаборатории. Как только он приблизился к лекарственному полю, снова раздался волчий вой. Сюй Цин не стал останавливаться. Он пересек лекарственное поле и направился прямиком к источнику волчьего воя. Очень скоро, на границе лекарственного поля, среди различных сорняков, в поле зрения появилась большая клетка, сделанная из железного дерева. В клетке безвольно лежал волк с черной чешуей. Увидев Сюй Цина, он немедленно вскочил, обнажил зубы и тихо зарычал. Однако ужас в его глазах наглядно демонстрировал его страх перед Сюй Цином. С этим волком Сюй Цин столкнулся, собирая травы в глубинах джунглей. В тот раз он собирался напасть из-под тишка, но у него ничего не вышло. Заметив необычную живучесть этого зверя, Сюй Цин не стал его добивать. Потому, в итоге он оказался заперт здесь и использовался для проверки лекарств. Заметив пилюлю коричневого цвета в руке Сюй Цина, волк немедленно задрожал и немного отступил. Тем не менее он все равно опоздал. Рука Сюй Цина уже залетела в клетку и схватила его за шею. Хотя он сопротивлялся, Сюй Цин легко подтащил его к себе. Сюй Цин не показывал никаких эмоций, холодно глядя на волка с черной чешуей. После этого он протянул в клетку правую руку, на которой была пилюля, и положил ее прямо перед волком. Волк с черной чешуей задрожал еще сильнее. В конце концов он все же подчинился под угрозой смерти и проглотил пилюлю. Спустя какое-то время все тело волка с черной чешуей начало дымиться, а его самого вырвало. На голове у него появилась большая опухоль, которая вскоре лопнула. После этого волк рухнул на землю, тяжело дыша. Сюй Цин нахмурился и бросил в клетку несколько кусков мяса. После этого он вернулся в лабораторию и уселся, погрузившись в свои мысли. Почему не получилось? Есть определенные проблемы с эффектом пилюли. Она не рассеивает инородную энергию, а заставляет ее взорваться. Через некоторое время Сюй Цин пришел к выводу, что ему не хватает вспомогательных ингредиентов. Ему они нужны, чтобы усилить лекарственную силу пилюли. Что касается вспомогательных ингредиентов, можно использовать змеиный яд. По мановению руки Сюй Цина к нему полетели 3 ядовитых железы. После того, как он выдавил яд, лекарственная смесь издала шипящий звук и появился зеленый дым. Этот дым содержал смертельный яд. Когда Сюй Цин увидел это, он сразу же взмахнул рукой, вызвав порыв ветра, чтобы изгнать ядовитый дым за пределы лаборатории. После этого он поставил каменную чашу с лекарственной смесью в сторону, ожидая, пока она забродит. Ожидая результатов, Сюй Цин уселся со скрещенными ногами и начал практиковать технику горы морей. Когда стемнело, Сюй Цин открыл глаза и проверил лекарственную смесь, которая после брожения стала более вязкой. Взяв немного лекарственной смеси и скатав ее в пилюлю, Сюй Цин снова отправился к волку с черной чешуей. Мгновение спустя раздалась серия громких хлопков, после которых вернулся мрачный Сюй Цин. Он снова уселся и погрузился в размышления. Он даже достал готовую белую пилюлю и разломал ее на части, чтобы изучить. Вот так вскоре пролетело 6 дней. В течение этих 6 дней, Сюй Цин, казалось, забыл обо всем, что происходило снаружи. Он с головой ушел в исследование белых пилюль. За это время он израсходовал большую часть своих лекарственных растений, а его маленькое поле почти опустело. Кроме того, он больше 10 раз улучшал рецепт лекарственной смеси. А что касается волка с черной чешуей, после последнего испытания волк достиг своего предела. Более того, когда он попробовал его пилюлю, К нему со всех сторон хлынуло большое количество инородной энергии. Это привело к тому, что его тело просто взорвалось, обратившись в кровавый туман. Если бы не тот факт, что тень Сюйцина могла поглощать инородную энергию, даже он мог бы пострадать из-за этого прилива инородной энергии. Эта сцена немного обескуражила Сюйцина. Однако он понимал, что белые пилюли не так-то просто создать. Особенно учитывая тот факт, что у него не было необходимых ингредиентов, входящих в оригинальную рецептуру. Это сделало задачу еще более сложной. Тем не менее его опыт в смешивании лекарств постепенно увеличивался. Более того, из десятка вариаций, последнюю можно было даже считать вполне успешной, ведь она обладала определенными свойствами. Правда, ее эффект был полной противоположностью эффекту белых пилюль. Оригинальная белая пилюля рассеивала инородную энергию, в то время как его вариация пилюли быстро привлекала большое количество инородной энергии. В этот момент он опустил голову и посмотрел на каменную чашу перед собой. В каменной чаше была лекарственная смесь, которую покрывала зеленая мембрана. Она образовалась в результате добавления семилистной травы. Под этой зеленой мембраной находилась черная как смоль лекарственная смесь. Причина, по которой он не трогал эту мембрану, заключалась в том, что в тот момент, когда она исчезнет, лекарственную смесь даже не нужно будет глотать. Она сразу же привлечет к себе огромные объемы инородной энергии. Именно это было основной причиной, по которой погиб волк с черной чешуей. Сюйцин вздохнул и потер переносицу. Только после того, как он почувствовал колебания своей культивации, чувство поражения немного рассеялось. Хотя с лекарственными пилюлями не все шло гладко, его культивация существенно возросла за этот период времени. Он достиг великой завершенности 5-го уровня техники горы морей. «Я должен быть в состоянии прорваться на 6-й уровень уже этой ночью». Сюйцин глубоко вздохнул и отложил вопрос о лекарственных пилюлях в сторону. В его глазах вспыхнуло предвкушение, когда он полностью сосредоточился на прорыве. В этом хаотичном мире, чем сильнее был человек, тем больше у него было шансов на выживание. Этой ночью, когда яркая луна висела высоко в небе, в теле Сюйцина раздался грохот. На этот раз звук был куда сильнее, чем раньше. Сюйцин, который изначально думал, что в его теле больше нет нечистот, снова оказался испачкан в черной жиже. Беспрецедентное ощущение чистоты наполнило тело Сюйцина. В то же время позади него раздался слабый рев. Тень горного духа, которая раньше появлялась только в тот момент, когда он наносил удар, в этот момент появилась позади него. Она становилась все больше, а ее зловещая аура все сильнее. На самом деле, теперь он обладал уже не одной ногой, а двумя. И на этом изменения не закончились, потому что вскоре у него на лбу появился рог. Это был уже не горный дух, а зарождающийся морской дух. И в тот момент, когда он появился, беззвучный рев морского духа распространился во всех направлениях, заставив мутировавших зверей в темных джунглях резко замолчать. Сюйцин медленно открыл глаза, и яркий фиолетовый свет мгновенно осветил всю лабораторию, словно вспышка фиолетовой молнии. Когда фиолетовый свет осветил лабораторию и раздался рев молодого морского духа, всегда спокойный Сюйцин неожиданно распространил вокруг себя мощное давление. Лишь долгое время спустя, когда фиолетовый свет наконец-то погас, а тень морского духа медленно рассеялась, Сюйцин медленно пробормотал. 6-й уровень техники горы морей. Глава 33. Вечная тьма. 57. Техника горы морей изначально была весьма заурядным методом культивации, и степень разделения инородной энергии также была обычной. На континенте Южного Феникса существовало множество подобных техник культивации. Большинство из них использовались небольшими семьями и сектами. Даже если кто-нибудь достигал совершенства во владении этими техниками, их боевая мощь была не слишком высока. Описание техник часто было сильно преувеличено. Например, слова о том, что горный дух мог сдвигать горы, а морской дух – моря. Это было типичным хвастовством. Однако, когда дело дошло до Сюйцина, техника горы морей проявила небывалую мощь. Даже создатель этого метода культивации не достиг подобного уровня. Когда он был на 5-м уровне техники горы морей, его сила была уже сравнима с 6-м или 7-м уровнем у обычного практика. А теперь, когда он достиг 6-го уровня, он сразу сформировал образ морского духа позади себя. Хотя это был всего лишь зарождающийся морской дух, его сила намного превосходила силу горного духа. Можно было предположить, что когда техника горы морей достигнет 7-го уровня, его образ претерпит настоящую трансформацию. Для обычных практиков это было бы концом пути, однако для него существовал еще долгий путь.